Глава 14. Их была тьма. Летающие, ползающие, с магией, просто с клинками из рук. Даже сейчас, шагая по берегам Австралии, я понимал, что тот кошмар во внешнем мире, весь тот апокалипсис — лишь начало, лишь первая волна. Даже без всевидения я понимал, насколько большую армию создал Лоренс. Более того, с помощью Аквы я чувствовал, что с каждым мгновением появляются все новые монстры. Не останавливая их сейчас, не остановит никто. Ну, либо ценой половины мира, да и то вряд ли. Первые враги заметили меня сразу же. Они рванули навстречу, заверещали и уже занесли клинки для атаки, как следующим же шагом просто рассыпались на куски от одного лишь моего взмаха. Эту мелочь я даже не замечаю. Но их нападение явно дало понять, что внутри континента своеобразной связи нет. Узнали лишь единицы из миллионов, тогда как в остальном мире Лоуренс, очевидно, способен отдавать им команды. И это может означать только одно. Вся Австралия — одна огромная аномалия. И это как ее защита, так и помеха. Хоть бы получилось. Я поджал губы, напряг Акву и создал ту же сферу, что поглотила орду чудовищ. Сфера появилась, да. Но стоило ей отлететь от руки, как она моментально распалась на вихрь синей энергии, разошедшейся в стороны. Черт. Аномалия отключает не только пространственную магию. Даже способности Аквы и те не работают. Сука. Да твою мать. Черт его знает, сколько возможностей мне обрубили. Черт его знает, как мне сражаться с гордыней в случае необходимости. Черт его знает, как мне вообще побеждать. Но я уверен. Если бы Лоренс мог от меня избавиться прямо сейчас, он бы избавился. Я просто это знаю. Он бы сказал что-то в последнее мгновение, а потом просто либо убил, либо что еще. В качестве доказательства своего превосходства. Но он не может. Значит, аномалия мешает не только мне. Значит, сейчас мы в одной лодке. Да, все решится сейчас. Этот конфликт, тянущийся тысячелетия, тянущийся через миры и вселенные, закончится здесь. Я телепортируюсь вперед и осматриваюсь. Монстры, меня заметившие, с воплем бросаются в атаку. Но не успевают они сделать и шага, как их тело разрубает пространственный разрез. Значит, телепортация, телекинез и пространственные разрезы работают. Это хорошо. Плохо, не работает всевидение. Как бы я ни прикрывал глаза и не концентрировался, пространственное зрение видит лишь помехи. Оно буквально хуже обычного. Впрочем, невелика потеря. Я и без того прекрасно чувствую, где сейчас геовортекс. Вон там вот, в том направлении. Отчетливо ощущаю его энергию, его зов, его мольбу. Я телепортируюсь. Даже уже не обращаю внимания ни на монстров, ни на сферы с энергией, из которых они медленно появляются. Не обращаю внимания ни на что, кроме приближающейся сигнатуры моей силы. И вот спустя примерно 10 минут от попадания на континент, спустя сотни убитых мелких тварей, я добрался до сердца этого кошмара. До первопричины апокалипсиса, способного стереть землю. Он сидел там, среди леса из каменных деревьев, на выжженной серой поляне, на троне из черного камня. Его тело иссохло, кожа посерела. Голова буквально разорвана прорастающими изнутри зубьями короны. Он был плох. Невероятно плохо. Он не был похож ни на что, кроме давно захороненного трупа с костным наростом из головы. Мерзко и жутко. Вот каким предстал Лоуренс. Труп с изуродованной головой, восседающий на троне. Геовортекс где-то здесь же. Вот буквально возле Лоуренса. Но где именно, не вижу. Впрочем, вряд ли мне дадут к нему доступ. А в итоге заблудшая овечка прискакала сама. Хмыкнул труп, едва нашедший силы ко мне повернуться. «Или ты очередная копия? Впрочем, финал для вас всех будет один». Я увидел, как те сферы, создающие монстров, также подключены и к телу Лоренса. Они его питали, но очевидно, что предел такой поддержки уже истекал. Лоуренс на пределе. Еще бы чуть-чуть, буквально пару недель, и он бы помер уже сам. Корона, с полным пробуждением которой он не справляется, просто бы забрала его силы. Значит, все, что пришлось пережить миру, все, ради чего я буквально предавал сам себя, свои идеалы и слова, все это — жалкая последняя мера. Никогда бы не подумал, что именно ты окажешься вортексом. Реальности много, но я призвал именно тебя. Иронично. Погоди, что? А разве... Разве он это изначально не знал? Разве не он меня разделил? Не его сила позволила навсегда вышвырнуть меня из этого мира? Что за... Впрочем, хватит. Разрез. Чувствую, как рвется кожа. Сука! Всплеск адреналина замедляет время так сильно, что едва не останавливает. Он ведь приказал мне. Именно мне, как физическому объекту. Чувствую, как рвется моя плоть. Значит, куда бы я ни телепортировался, куда бы ни убегал, приказ везде сработает. Сердцебиение ускорялось. Как избежать атаки? Почему он не приказал просто умереть? Думай! Понимаю, что смерть настигнет через мгновение. Думай! Понимаю, что умирать пока рано. Думай! Хватаю себе за голову, дергаю в сторону и одновременно с этим телепортируюсь на несколько метров назад. Едва не жмурюсь, жду боли, смерти и темноты, но... Ничего. Вместо себя я оставил свою копию, и приказ, не видя разницы, сработал именно на ней. «Как ты!» — процедил Лоуренс, сжавший подлокотники трона. «Знаешь...» — хмыкнул я, поднимаясь на ноги. «Я не боюсь смерти. Никогда не боялся. Я был таким создан. Только вот умирать мне еще рано. Есть вещи, которые я еще не сделал. И поэтому, если хочешь меня убить...» — напрягаю Хора... «Придется очень постараться». Телепортируюсь в сторону и взмахиваю рукой, отправляя пространственный разрез. «Отмена!» Приказ прозвучал даже сквозь закрытый рот гордыни. «Слепота!» Я уже чувствую покалывание в глазах, едва успеваю выпрыгнуть из тела, как мой двойник хватается за лицо и со вскриком падает на землю. Нужно просто потянуть время. Нужно что-то, что его обезвредит. Я напрягаю Хора. Пуская его энергию в руки и пытаюсь провернуть тот же трюк, что и в битве с Маркусом. Создать новое пространство, в котором получится хотя бы на время заковать врага. Только вот это заклинание постигло та же участь, что и поглощающую сферу. Пространство заребило, энергия, потраченная на магию, рассеялась, а сам я почувствовал недомогание, едва не стоившее мне жизни. Глухота. Выдергиваю себя из тела, как всегда избегаю приказа, но, видимо, не полностью. Лишь стоило мне телепортироваться назад, как я осознал, что с одной стороны совершенно ничего не слышно. Я оглох на одно ухо. Провались! Земля под ногами исчезает, и я, отвлеченный на мысли о глухоте, падаю вниз. Закройся! Яма начала зарастать и давить меня со всех сторон. Однако на сей раз я собираюсь с мыслями, вытягиваю руку и буквально вышвыриваю себя из ловушки. К сожалению, за спасением пришло и наказание. Из-за частичной глухоты я не услышал, что меня уже ждали. Взрыв! Энергия, накопленная заранее, лопается словно водяной шар и сносит меня вниз. Удар был не мощный, но настолько быстрый и неожиданный, что он успевает щелкнуть мне по лицу и на секунду выбить сознание. Да, из-за аквы я очнулся мгновенно, но последствия не заставили себя ждать. В ушах стоял звон, сам я потерялся в пространстве, а зрение помутнело. Всего на секунду, но меня вывели из строя. И тогда... Оглохни! Я не успеваю среагировать. Просто не успеваю прийти в себя, чтобы сделать хоть что-то. С грохотом падая на землю, я понимаю, что совершенно ничего не слышу. Понимаю, что не могу реагировать на приказы. Да, я быстро подскочу на ноги и поднял глаза, но... Ухмылку Лоренса, его смех и его очевидная речь, настолько я жалок, я просто не слышал. Ничего. Ни единого звука. Абсолютная глухота. «И почему ни секунды раньше?» Выдохнул я, переводя взгляд за трон Лоуренса. «Моя копия. Там стояла моя копия. Я создал ее еще в самом начале. Даже несколько, если быть точным. И у всех них была лишь одна цель — искать Геовортекс, точное его местоположение. И у одной получилось». Двойник рассказал мне все с помощью языка жестов и, перестав бороться за жизнь, распался от недостатка энергии, которую я не могу передавать из-за аномалии. Да, мои копии могли здесь существовать. Они не пропадали и не умирали. Просто всех их побеждал Лоуренс. Попадая сюда, любой мой двойник становился оригиналом, отдельной личностью, становился живым человеком. И он умирал каждый раз. А это значит, что умирал и я. Я проигрывал. Всегда. С тем же набором сил, с теми же мыслями и стремлениями. Всех нас ждет одна судьба. Только вот... «Много треплешься, идиот!» — сказал я сквозь глухоту. «У нас есть различия. Я не боюсь смерти, и я знаю, где сейчас Геовортекс». Я уклоняюсь от мелькнувшей позади атаки монстра, на развороте разрезая его надвое, и лишь оттолкнувшись ногой, на огромной скорости влетаю прямо в гордыню. Каменный трон разломился и слетел вместе с владельцем. Мы пронеслись несколько метров вперед, пробили каменное дерево и остановились, лишь вонзившись в очередную скалу, порожденную отходами Гео. И без того умирающий Лоуренс этого не ожидал. Любая атака по нему — непоправимый урон хрупкому телу. И неудивительно, почему в его глазах, в его лице и жестах я увидел страх, неверие. В момент, когда я и в самом деле нанес ему урон, он искренне меня боялся. Жаль, что все это лишь ширма, лишь короткая слабость. Ибо ровно через мгновение я увидел улыбку. Дикий оскал, присущий лишь победителям. Мы одновременно задираем руки и вонзаем их друг в друга. И если я пробиваю ему грудь насквозь, хватая инкрустированный геовортекс, то вот гордыня просто схватил меня за голову. Аккуратно, можно сказать. Он просто вдавил пальцы в мои виски. Черт! Мое сознание начинает меркнуть, а мысли перекрывать чужой шепот. Нет, нет, нет! Лоуренс не может подчинить приказам. Многие функции короны у него просто не работают, в том числе и главное. Но ему это было и не нужно. Все, что он хотел, чтобы я приблизился. Все, что ему было нужно, подчинить меня волей. Смотри! В моей голове прогремел голос. Мне! Тело начало неметь. В глаза! Я напрягал мышцы, отгонял шепот и изо всех сил пытался вырваться из схватки полумертвого тела. Я дергался, вставал и снова падал. Я пытался, пытался и еще раз пытался, но я не мог. Я просто не мог. Медленно, совершенно себя не контролируя, я поворачивался на гордыню и смотрел в его светящиеся темно-синие глаза. Смотрел в эту пустоту, пожирающую разум. Смотрел и понимал, что с каждым мгновением от моей личности остается все меньше. Понимал, что это конец. «Вот, значит, как я умру. Ха, стану рабом», — хмыкнул я. «Ну, хоть мир спасу». На самом деле я соврал. Я мог выдернуть голову, мог отвернуться и уйти. У меня оставались силы, но лишь на одно действие. Я должен был выбрать, что сейчас делать. Да, я мог выбрать, мог спастись, но я не стал. Я напрягаю руку и с выкриком полным боли, отчаяния и ненависти выдергиваю вросший в грудь Лоуренса геовортекс. Я задираю его высоко над головой и в следующий же момент ощущаю, как ладонь сносит одним ударом. Как проскочивший мимо фиолетовый силуэт буквально отрывает ее вместе с кубом, а затем... Все. Мышцы ослабли, сознание начало меркнуть. Все, что было от Константина, что было от вортекса... Всего этого уже не оставалось. Агония, мама, сестра, друг. Разве это имеет значение? Разве все это важно? Нет, не думаю. Ха, черт, умру, да? Хмыкаю я, поднося ладонь к своей шее. Впрочем, плевать, наверное. Лоурен широко распахнул глаза. Оставалась буквально секунда до моего подчинения. Лишь одно мгновение, и всему миру пришел бы конец. Ибо у главного врага человечества появился бы сильнейший воин. Только вот... Иронично, но единственное, что у меня осталось — моя гордость. Ха, забавно, — хмыкнул я в последнюю секунду моей жизни. Но моя гордыня оказалась сильнее твоей. Может быть, это я достоин короны? Взмах. Я отрубаю себе голову. Ни за что и никогда я не буду рабом. Я знал, на что иду. Знал, что это моя последняя битва. «Я спас мир, но погиб сам. Спас всех, кто мне дорог. Такова моя судьба. Такова моя история. Таков мой финал. Надеюсь, ты не облажаешься, Вортекс». Я медленно открываю глаза. «Почему я голый?» Первое, что пришло мне в голову. «Так-так-так, отставить голозадые вопросы. Куда важнее, почему я прикован к батарее?» «Вот это уже интереснее. И с учетом первого факта намного опаснее. Для жизни, и чести, и достоинства, и жопы». Я попытался подергать рукой и понял, что наручники ломаться не собираются. Плохо. Затем я прислушался и осмотрелся. Судя по всему, сидел я на холодном кафельном полу в туалете какого-то клуба. Где-то за стеной играл клубняк. По бокам висели раковины и стояли кабинки. Писсуаров не было. «Здорово, я еще и в женском». «Так, ладно, давайте разбираться и вспоминать». «Нет безвыходных ситуаций. Есть решение, которое ты еще не видишь». «Так, я прикрываю глаза и копаюсь в памяти». «Кто я? Где я? Зачем я?» Раскрываю глаза. «А, ну точно! Что ж, давайте по порядку. Меня зовут Константин Рос, или Вортес, если знаете меня больше 1000 лет. И только что мой двойник забрал последнюю недостающую часть моей силы — Геовортекс. Причина, почему все двойники до него проваливались — страх смерти. Все они были моими копиями, и все они не хотели умирать. Они искренне пытались выжить, каждый раз вонзаясь в барьер желания жить. А лишь создав двойника без страха смерти, лишь даровав самому себе полную, несомненную готовность к жертве, я преодолел стену, сдерживающую меня от решающего действия. Моя измененная копия пожертвовала собой. Достала Геовортекс и не позволила гордыне поработить и двойника, чтобы тот остановил меня от поглощения Гео. Ну, а я же, понимая, что снова впадаю в кому, включил перемотку времени. Вернул мир в то состояние, каким я застал его при рождении. В день, когда проснулся в туалете. В день, когда все началось. И... Смотрите, буду сам терапия. Эй, парниша, ты... В кабинку зашли пьяные девушки. Ты дверочкой ошибся. Да, простите. Я улыбнулся, достал нематериальную руку из наручников и поднялся. Из трещин на моем теле появилась золотая пыль. Она закружилась, обволокла мои ноги и торс и создала обычные серые штаны и футболку, чтобы хоть как-то скрыть наготу. Я прикрываю глаза, телепортируюсь прямо в коалицию, без костылей, прямым скачком. Найти его оказалось нетрудно. «Йоу, Лоренс!» Я телепортировался на машину, к которой он подходил. «Забавно, но ты, носящий имя гордыни, проиграл гордыне обычного человека. Кринж!» «Что ты...» Он распахнул глаза. «Так, может, ты недостоин этого имени, а, неудачник?» Мне даже шевелиться не пришлось. Импульс Геовортекса превратил его в пыль и просто не оставил ничего для регенерации. Ни единой клетки. «О, жалость!» — хмыкнул я, улетая на крышу самого высокого здания Вашингтона. «Забавно, но гордыня проиграла гордыне из-за своей же гордыни. Гордость проиграла лучшему ее воплощению, тому, кто ценит лишь свои реальные заслуги и стремления, а не надутую и надуманную чушь. Кто ценит реального себя, свою свободу, свое право на счастье, свою жизнь. И впрямь забавно». «Пробудись», — сказал я, и корона из темного камня воспарила над моей головой. «Я Константин Рос. Сын Елизаветы и Теодора, брат Виктории, я Вортекс, бог-созидатель и возлюбленный демона войны, и я истинная гордыня. Такова моя история, таково ее начало».